Стало быть, все труды на мне. И хотя шапки-невидимки у нас и неплохие, но уж больно в них жарко. Вся башка и чешется, и зудит, сил никаких нет. Дай-ка я поскребусь как следует. Шмык чуть не лопнул от любопытства. Сперва он ничего не видел. Потом вдруг увидал что-то мохнатое. Но все снова сразу исчезло. Затем что-то упало на пол, и Шмык глазам своим не поверил. Посреди комнаты стоял и изо всех сил скреб лохматую голову медведь, да такой большой, что чуть потолок башкой не подпирал. У Шмыга даже дух захватило. Такого страшного и злого зверя он еще не видал. Да тут еще медведь принялся зевать. Шмык, как увидел его громадные зубы, да толстый красный язык, так сразу глаза зажмурил и покрепче ухватился за папин пиджак, висевший в шкафу. Но слышать он все слышал. Снова раздался тонкий голос. «Раз ты снял шапку-невидимку, то и я сниму. Раньше ночи хозяева домой не вернутся. Давай пока отдохнем. Но чтобы ты знал, вот тут на столике я положу шапки-невидимки. Ты с дивана их сразу достанешь, если вдруг заявится хозяин и хозяйка». «Ладно уж», — буркнул медведь, и Шмык услыхал, как он повалился на диван. «Отдохну немного, сил наберусь, а потом и с хозяевами расправлюсь». Тут Шмык не выдержал и снова припал к замочной скважине. И увидел рядом с развалившимся медведем самую настоящую рыжую лису с острой мордочкой, зелеными глазками и красиво изогнутым хвостом. «Ну, ты, пожалуйста, уж потише храпи», — сказала лиса, обращаясь к медведю, «а то я не услышу, как хозяева вернутся». «Это еще что за разговоры? Храплю и буду храпеть, сколько мне вздумается», — набросился на лису медведь. «Если я как следует не похраплю, так мне и не выспаться. А ты садись к окну, не зевай, для того тебя и держат». Медведь повернулся на другой бок, и диван под ним так затрещал, что Шмыгу показалось, вот-вот Мишка провалится. А тот, как давай храпеть, только стены закачались, да стекла задребезжали. «Погоди, противный медведь», — подумал Шмык, сидя в шкафу. «Развалился тут на маминой красивой подушке, а сам весь грязный и шкура мокрая. Ну уж я тебе отомщу». При этом Шмык с завистью глядел на шапки-невидимки, лежащие на столике. Но достать их никак нельзя. Для этого надо открыть дверцу шкафа, а лиса все время начеку, и, судя по хитрым зеленым глазкам, ее не так-то легко провести. Она то разгуливала по комнате, с любопытством рассматривая все вещи, то выглядывала в окошко. Каждый раз Шмыгу при этом делалось очень страшно. Вдруг родители вернутся раньше времени? Но лиса спокойно отходила от окна. Раз она даже попыталась открыть дверь на кухню, но ничего у нее не вышло. Мала, значит, и силенок не хватает. Видно, для такой работы она и медведя при себе держит. Расхаживая по комнате, лиса увидела на стене большое зеркало. Оно ей ужасно понравилось. Дело в том, что лисы ведь страшные кривляки и себя просто обожают. Стала она перед зеркалом, совсем как Шмык, когда он в классе стихотворения отвечает. Приложила одну лапу к сердцу, а другой провела по пышным усам. Сама себе хитро подмигнула и говорит: «Какая же ты красавица, лисонька! Какая умница! И до чего же ты мне нравишься, лисонька моя?» И все еще прижимая одну лапу к сердцу, она низко поклонилась сама себе. Тут Шмык не удержался и прыснул со смеху. Правда, он сразу зажал себе рот и уткнулся в папин пиджак, чтобы его никто не слышал. Но у лисы тонкий слух. Она сразу почуяла что-то недоброе, быстро повернулась и одним прыжком подскочила к шкафу. Шмык крепко держал дверь изнутри, а лиса все пыталась открыть ее лапой.